Ева Финова. Содержанка герцога. Глава первая. Комната номер 5. «Давай, пошевеливайся уже!» — услышала я противный дребезжащий голос за моей спиной. Темный коридор был безлюдным, если не считать меня и служанку барона Энтони фон Ларвина. К великому сожалению, я не успела узнать, кто он такой, когда прибыла в этот мир. «И учти, снова оправдаться головной болью не получится! В прошлый раз он очень расстроился, что не смог как следует с тобой поговорить!» Гадкий смешок в конце фразы послышался отчетливо. Да и намек этой хамки был непрозрачнее некуда. Сбежать бы подальше отсюда и делов. Вот только я не до конца разобралась, где очутилась и почему люди кругом ходят в средневековых костюмах. Косплей у них всемирного масштаба или съемки исторического сериала? Но сделанные выводы за те 20 минут моего здесь пребывания, увы, не порадовали. Помню точно, что уснула, сидя за компом на работе, а проснулась уже в паланкине, одетая в шикарное ярко-алое платье с пышной юбкой и чересчур выразительным декольте. Тело тоже было не мое, и окружающая действительность, мягко скажем, мне незнакома. «Ты, моя дорогая, очень уж сильно о себе мнишь. Барон фон Ларвин, видный мужчина, которого желает заманить в свои покои добрая половина Мэнвуда». «Ну да, конечно». Так и поверила. Отвлекаться не стала, подметила другое. «Мэнвуд — название города или страны, где я очутилась столь неожиданным образом?» «Скорее всего, что ж, хоть какая-то польза от старой зудящей кошелки имелась. Жаль только, сбежать она мне явно не позволит. Оттаскает за волосы пренепременно, лишь бы был повод. Очень уж характерен ее полный ненависти взгляд, с которым она встретила меня внизу, на крыльце просторного многоэтажного коттеджа, посреди широкой улицы таких же точь-в-точь похожих друг на друга зданий с одним различием — цветом занавесок и количеством цветочных горшков на подоконниках. Вот и все, что я успела узнать об этом месте. «Госпожа Вабу!» Из-за угла к нам на всех парах спешила женщина, одетая в черное платье и белый передничек поверх. Лет ей было много, а грузное телосложение не позволяло без проблем преодолевать большие расстояния на своих двоих, тем более бегом. «Фух!» Она на полпути остановилась и схватилась за сердце, переводя дыхание. «Там, это, срочные новости!» «Фух-фух!» Глубокий вдох и глубокий выдох, прежде чем она продолжила. «К нам прибыл герцог! И он решил сам найти себе пассию. Дело крайне деликатное, поэтому он хочет видеть именно вас». «Тьфу!» — Вабу в ответ лишь фыркнула. «Опять какой-то простолюдин нарядился и мнит себя за высокую знать. Ну какие в наших краях герцоги? О чем ты говоришь, Мими? В нашу колонию недавно прибыл лишь один, и тот, заперся в поместье у градоначальника». «Ну так... а кто его знает? Вдруг это он и есть?» «Сейчас и проверим». Она прошла несколько шагов, после чего резко обернулась и покачала в мою сторону пальцем. «А ты, милочка, будь паинькой и иди в пятую комнату, что прямо по коридору. Надеюсь, считать умеешь. Ты мне должна 1000 сальков и плюс проценты. В противном случае, дорогая моя, скатертью дорога в тюряшку, а оттуда прямиком в рабство на континент. И...» Она сделала многозначительный жест, демонстрируя большой перстень на среднем пальце, украшенный красным камнем. «Маленькая пакость от меня. Долговой обруч. Не забывай, что я в силах лишить тебя руки». Как раз в этот самый миг правое запястье под золотистой тоненькой безделушкой сильно обожгло. «Ай!» Невольно дернула рукой и прижала ее к груди. «То-то же!» — ехидно выдала та властная гадина. Ну, ничего себе расклад. Я, наконец, восприняла ситуацию всерьез и пригляделась к шантажистке. Кучерявые рыжие волосы жидкими прядями спадали на лоб из-под белого чепца. Тело плотной комплекции у дамы с широкой костью было затянуто безразмерным бриллиантово-синим глухим платьем в пол. Так она служанка или вообще кто? Что за... И много других слов, не совсем литературных, точнее, не так, совсем не литературных, рвалось наружу с огромной силой. Непонятно как, но я все-таки сдержала порыв негодования и натянуто улыбнулась в ответ, мысленно отметила пренепременно отплатить дорогуше той же монетой. «Давай, топай!» — приказала она мне. «Прямо по коридору, живей!» Я пожала плечами, между прочим, обнаженными, как и верхняя часть аппетитной груди. Да уж, мать природа не обделила настоящую владелицу тела сексапильными размерами, зато мозгов, походу, не довесила, раз прошлое я связалась с такой мерзкой дамочкой. «Иду, иду!» — на всякий случай сказала. Вдруг та тетка снова решит ошпарить меня браслетом для устрашения. Просто нет слов. Неужели не нашелся какой-нибудь толстосум, который бы с радостью покусился на все, что я вижу? Опустила взгляд и горько вздохнула. Да тут миллиардерам не обойтись, а обычные миллионеры бы только в очереди постояли, пуская слюни. Какие там бароны! Король бы пал у ног ее длиннющих. Мысленно поздравила себя хоть с одним жирным плюсом нынешнего положения. И вообще, может, это сон? Точно. Я же заснула на работе, сидя за компом. Фух! Громко выдохнула от облегчения и потерла ноющее запястье. Жесть, чего я там съела накануне, раз ощущения такие реальные, а? Ладно, сон так сон. Подыграю немного моему бурному воображению. Кстати, говорите, там меня барон дожидается, в постельку которого желает прыгнуть именно добрая половина Мэнвуда? Хохотнула, подумав о том, что злая половина наверняка занялась бы иными развлечениями, так или иначе с той темой связанными. Веревка, плетка, все дела. Развеселилась, прошла вперед и начала считать. Пятая, пятая. Смотрю на таблички, а перед глазами непонятные закорючки. М-да. И как это понимать? Задумчиво взирала на дверь со странной, широкой буквой «Л», будто равносторонний треугольник, но без одного бедра, нижнего. «О!» — услышала низкий баритон. «Вы-то мне и нужны!» — повернула голову на звук и заметила некоего высокого субъекта на лестничной площадке по другую, правую сторону здания. Я и шантажистка заходили слева. «Неужели барон?» — подумалось мне. «Это не фон чего-то там. Барон?» — уточнила я. «Пусть будет барон», — мужчина хмыкнул. «Идемте, нам надо переговорить». Я решила сыграть в тугодумку. «А как же пятая комната? Или это я должна была зайти и дождаться его там? И вообще, зачем я веду себя как послушная овечка?» Зудящее запястье с легкостью подсказало. «Зачем?» Поджала губы от обиды и решила не начинать скандал прямо в коридоре. «Может, удастся отделаться от него по-быстрому, если не головной болью, то как-нибудь еще, потому что я уже точно не добрая половина Мэнвуда, которая готова прыгнуть с ним в постельку или, как она там говорила, завлечь в покое». «Фу, гадость какая!» — проронила я негромко. «Это вы о чем?» — удивился барон. «Ой, да так, о своих баранах». Вздохнула и отправилась навстречу бредовому сну и его главному блюду. «Баранах, значит?» — странный образчик хохотнул. «Так вот, как вы нас называете». «А вы всегда о себе в третьем лице говорите?» — огрызнулась я. «Баран, ой, то есть барон», — промолчал. Подошла ближе и только сейчас в полумраке смогла разглядеть черты его ухмыляющегося лица. «Ох, мамочки мои, неужели шантажистка была права? Передо мной стоял писаный красавец, широкоплечий, в смокинге, будто собрался на коктейльную вечеринку для высшего общества или в театр. и даже ухмылка, с которой он встречал меня, стоя на месте, ничуть не портила эффекта. Нет, конечно, из-за его внешнего вида я не изменила свои планы, просто моей подруге Лёльке, например, падкой на мужскую красоту, было бы очень сложно держать себя в руках. Да и мне было сложно, не спорю. «Слушайте», — попросила я жалобно, «может быть, перенесем наше рандеву на другой день? А то я боюсь, что не сдержусь и наделаю лужу прямо здесь». Зашла с козырей. Мужчина расхохотался, но не повелся на мой блеф. «Вы нечто!» — констатировал якобы любовник. «Наверное, так и есть. Не уверена, но все возможно. Ведь я помню эту себя только какие-то 20 с хвостиком минут. А глядя на его крайне привлекательный вид, искренне недоумеваю, какая там головная боль. Да ради такого! И поприседать каждый день раз по 100 не жаль, чтобы фигурку подкачать в нужном месте. Нет, ну, 30 точно можно. 10? Так и будем стоять», — отвлек меня барон от внутренних дебатов. «Вовремя, потому что я уже почти встала в стойку, чтобы попробовать напрячь ягодицы. У себя-то я попу подкачала, но вот с прессом были сложности. Небольшой жировой поясок никак не хотел сходить, и даже диеты не помогали. Меж тем красавчик схватил меня под локоть. «Оу, не так быстро!» — я одернула руку. «Мы с вами еще не сошлись в цене!» Вспомнив недавние угрозы, выпалила. 1000 сальков, и я вас выслушаю!» — барон хохотнул повторно. «А вы ушлая дамочка, но это мне нравится. Мы с вами сработаемся». «Простите за моветон? Чё? Сработаемся? Это он про занятия в постели? Работа? Так вы не барон?» Пришла я к неутешительным выводам. «А, он из этих, мужчин по вызову. И правда, чего это я слюни пускаю? Размечталась, мать! Это что-то меняет?» — спросил он со смешком. «Ему-то весело, а мне не очень». «Да, меняет. Мне же нужен барон, а вы мне мешаете. Иначе, знаете, рука мне еще дорога», — разоткровенничалась я. Он окинул меня оценивающим взглядом и схватил за запястье. Улыбка стерлась с его лица в один лишь миг, когда он заметил металлический позолоченный тоненький обруч. «Так, понятно», — пробубнил он себе под нос. «Что ж, идите, куда шли. До встречи!» Не говоря более ни слова, странный тип развернулся на пятках и отправился вниз по лестнице. А я осталась недоумевать на тему и что это было. Но главное, и как теперь искать пятую комнату? Правда, шутка шуткая, а мне вдруг реально захотелось по естественным нуждам. Ничего себе сон. Все. Кофе литрами больше не пью, иначе чревато. И вообще, поскорее бы проснуться. Прислушалась к внутреннему я. К сожалению, в ближайшем будущем пробуждение мне точно не грозит. Значит, оставалась одна насущная проблема – найти туалет. Потом буду решать вопрос с шантажисткой и ее угрозами. Думаю, из моего сна она никуда не денется. Уверена в этом на все 100.